Глава 31. Из зыбучих трясин. Клинок со свистом рассекает воздух. Я инстинктивно отпускаю рукоять кинжала и откидываюсь на спину, крепко зажмурив глаза. Пение меча завершается неприятным, немного глухим ударом, и хватка клешни на моей щиколотке ослабевает. Звон повторяется, и слышится хруст перерубаемых костей. «Без башки они мне больше нравятся», — рычит довольный голос. «А тебе?» — ехидно обращается ко мне мужлан. Я обратно сажусь. Брезгливо морщась, выдергиваю кинжал из глазницы обезглавленной нежити и нервными движениями пытаюсь оттереть клинок от слизи о пожухлую траву. Мертвяк в виде пепла поприятнее будет, чем без башки. А конкретно этот воняет, как дохлый козел, умерший прошлой весной. «Кто ты? Неужели таких, как ты, я не видывал раньше?» Внимательно осматривает меня здоровяк. И, не дожидаясь ответа, достает тряпочку из сапога и бережно вытирает клинок от следов мертвяка. Без единого звука встаю. Моя птица внутри продолжает молчать. Надолго ли это? «Зачем вы здесь?» — задает мне в лоб вопрос Инсгольдис, закончив с клинком. «Не только ты, вороница, но и остальные твои спутники. Захотелось обогатиться на мертвых землях?» — едко заканчивает. «Таким, как ты здесь, смерть — глупая мелочь». Я вспыхиваю от столь несправедливого подозрения. «Тебя не касается!» — гордо вздергиваю нос. «Должна поблагодарить за спасение, но у меня неотложные дела. Я ухожу». Кладываю свой кинжал в ножны и, кивнув странному мужчине, разворачиваюсь в сторону трезубца и постепенно наращиваю шаг. «Поступай, как знаешь, мелочь», — гаркает мне в спину Инсгольдец. «Сам он, похоже, шуметь не боится. Только имей в виду, проклятие не уйдет. Как самая цепкая хворь разрастется и поглотит живьем изнутри. Через ночей 7, а то и раньше, ты без сторонней помощи вздернешься на ближайшем суку или сдашься темным, лишь бы избавиться от боли и пустоты, которые будут со временем разгораться и расти в тебе», роняет тяжелые слова здоровяк, заставляя меня замереть. Я резко останавливаюсь, будто влетаю в лед. Как он почуял? И та тупая боль изнутри — это начало того, о чем мне поведал самоуверенный Инсгольдец? На мага он не похож, скорее на воина. Или похож? Инсгольдцам чаще других подвластна вода, и только они из всех водников способны превратить ее в лед и управлять им. Оборачиваюсь. Уверенно, смятение и страх легко можно прочитать на моем лице. «Я знаю, как помочь с твоей бедой, но у меня условие. Ты говоришь мне правду, кто ты и как тебя занесло в погиблые земли. Соврешь, я почую и оставлю подыхать. Не избавишься от проклятия, станешь как они», — мужчина кивает на обезглавленного мертвяка. «Зачем тебе помогать мне?» — подозрительно спрашиваю я, что он хочет от меня. «Молодая ты еще, жить тебе нужно», — вдруг мягко отвечает он. «Если бы кто-то помог моей семье 16 зим назад, вероятно, и они бы сохранили жизнь». Присматриваюсь к своему спасителю. Зим 40 ему навскидку. Уверенный прямой взгляд. А если не врет? Да избавил же он меня от нежити. «Из реки ты меня вытащил», — пронзает меня догадка. «Ты водник!» «Кто бы, кроме водного мага, смог забрать меня из лап смертоносной реки? И вряд ли поблизости бродят другие живые. Даю перо из хвоста, что он здесь один». Мужчина еле заметно кивает. «Спасибо тебе. Я решаюсь немного выдать о себе беловолосому. Эвара имя мое. А здесь мы оказались из-за нее». Тычу я на голубую луну, Та спускается к горизонту, а с другой стороны уже выглядывает вторая, пока что серо-белая. «Известно ли тебе что-то об этом?» «Я слышал от Айльвид о лунах и о тех событиях, которым они предшествуют», — хмурит снежные брови мужчина. «Ты сказала правду. Меня зовут Крайстин Белый. Я живу здесь и уничтожаю темных». «Альвид, кто это?» «Я озадачена. Мы с таким трудом распутывали загадки и проклятия, а некой Альвид обо всем известно?» «Вещунья она. Живет на болотах в 4 днях пути. Она та, кто сможет снять с тебя черное проклятие. Ступаем, Эвара». Мужчина, не дожидаясь ответа, поворачивается и идет в противоположную от трезубца сторону. «Стой, я не могу! Мне нужно туда! Там мои друзья!» Забывшись довольно громко, отказываюсь я. «Крайстин!» Инсгольдис замирает, разочаровывается и стремительным шагом приближается ко мне, нависает сверху своей громоздкой тушей. Я отступаю на пару шагов. «Ты так и не поняла, что у тебя нет выбора, мелочь. Ты не сможешь помочь своим, пока проклятие с тебя не снято. Оно подчинит тебя себе. Придешь в трезубец и станешь обузой для них. Этого ты хочешь?» Не жалеет меня здоровяк. «Откуда оно у тебя?» Слова Крайстина, как удары под дых. Каждое новое все сильнее убеждает меня в том, что Инсгольдис прав. Если я не смогу обернуться во Врана, какой от меня прок? А стань мне хуже, как говорит здоровяк, подставлю Амирана и Фарна. Пыталась стащить кое-что у темных. Так нужно, чтобы остановить тьму. Но проглядела охрану и не смогла увернуться от всего, что швырял в меня темнокнижник. Рассказываю я, как было. Меня перекинуло в тело человека из вороницы, а обратно обернуться никак не получается. Уже внутри начинает ощущаться черная пустота. Если так пойдет дальше, бездонный колодец поглотит помимо птицы и мою душу. «Что это?» — испуганно шепчу я, прикладывая ладони к груди. «Целительный амулет поможет?» «Началось. Нет такого живительного амулета, который исцелит тебе», — сознанием дела качает головой Крайстин. «Альвид нужна тебе. Или темный, тот, кто согласится снять проклятие. Знаешь такого?» — поднимает правую бровь он, сложив руки на груди. «Не знаю», — скрипнув зубами, бросаю я. «Так я и думал. Нет у нас 4 дней. Чем сильнее разрастется тьма в тебе, тем сложнее будет избавиться от нее. Мы пойдем до Вещуни без отдыха. Будем делать совсем небольшие остановки», — решает за нас двоих ледяной маг. «Но сейчас я с ним согласна. Мне нужно избавиться от проклятия и как можно скорее вернуться в обитель темных. Ты голодна?» И снова, не дожидаясь ответа, достает из котомки толстый засушенный ломоть ржаного хлеба и куда более сухой кусок волокнистого мяса. Протягивает мне. «Идем же!» «Откуда он взял хлеб в мертвых землях?» Осторожно принюхиваюсь, приняв угощение. Мясо и хлеб своим запахом не особо приятны, но голодно урчит желудок. Последний раз я ела очень давно, еще в трезубце. К тому же снеть лежала в котомке без короба или восковой бумаги. В прежней жизни я бы ни за что не стала есть продукты в подобном виде, но слишком уж много воды утекло с тех времен. Осторожно пробую, вроде бы съедобно. Мы постепенно входим в ритм, шагая. По дороге я вгрызаюсь и с трудом прожевываю не особо вкусный хлеб и мясо. Но у меня не было даже и этого. У меня нет желания разговаривать с моим новым путником, и он тоже предпочитает идти в молчании. А мыслями я постоянно нахожусь с Амираном. Как они с Фарном? Скорее всего, уже знают о том, что я не справилась, и беспокоятся о том, жива ли. Так проходит ночь. Мы движемся по краю леса вдоль реки, а когда наступает рассвет, видимый столб дыма над трезубцем хаоса не оставляет сомнений. Вулкан проснулся. Из хорошего мы встретили только одного полуразложившегося мертвяка, с которым очень быстро разобрался здоровяк. И ни одной живой души за все время. Даже муха не залетела в мертвый лес. «Хватит вздыхать, Эвара!» — останавливается Инсгольдис у большого ствола сухого поваленного дерева. «Мы должны отдохнуть. Ты спишь первая, но сначала еда», — приказывает он и принимается собирать валежник. «Посмотришь на Снежного и не скажешь, что он не спал всю ночь». Я мешком опускаюсь на влажную землю, совсем не чувствуя ног, и блаженно облокачиваюсь на ствол дерева. Мне не нравится, что мужлан раздает команды, но в забытом лесу он ориентируется явно лучше меня, и без него мне не обойтись. Боль в груди и одновременно с ней пустота нарастают. Я еще могу игнорировать их, стараться не обращать внимания, но надолго ли? Глаза начинают закрываться сами собой, когда рядом со стволом дерева разгорается маленький костер. Разморенная теплом и уютной пляской огня, я впадаю в дрему сидя. «Эвара, поешь, а потом спи!» Мужчина протягивает похлебку в деревянной миске и кусок хлеба. Я сонно моргаю. И когда успел? Неужели я, не заметив, заснула? Похлебка сварена из того же сушеного мяса и каких-то кореньев. Ее жадно встречает желудок. А засохший хлеб, размоченный горячим бульоном, тоже становится вкусен. «Спасибо, Крастин!» Уплетая угощение, хочу сделать попытку узнать больше о своем спасителе. «Давно ты здесь, в этих землях? И чем занимаешься?» Теперь я внимательно разглядываю мужчину. Что-то есть в нем знакомое мне, но не могу понять, что. 16 зим, с тех ужасных времен, как моя семья погибла. Пару раз бывал на изгое, но остальные зимы находился здесь. Подняв глаза от миски, он вперивается в меня взглядом, подернутым льдом. Я отомстил убийцам. Но домой вернуться не могу. И хочу ли? Мое дело успокаивает тех, кто должен давно спать. Инсгольдис замолкает и смотрит на брачные артефакты на моей руке. Твой муж там, в Трезубце? Да, он и еще один маг, огневик. Не вижу я смысла объяснять тонкости нашего брака. Мне нужно вернуться в Трезубец как можно скорее, иначе проклятие, связанное с лунами, натворит таких бед. Поэтому мы здесь. Мне нужно стать враном и выполнить то, зачем я пришла в погиблые земли. Проклятие не разрушит завеса? Если просто пересечь ее, мы так близко. С частью тьмы, что поселилась внутри тебя, ты не пройдешь завесу, мелочь, — огорашивает он меня. И, скорее всего, раз ты не можешь соединиться со своей вороницей, другие способности, связанные со вторым ликом, тебе больше недоступны. Видал я подобное у двуликих. Крастин бросает свернутый плащ ближе к огню, указывая на него взглядом. «Спим по часу, и нам нужно спешить дальше. Сначала ты». Ложусь лицом к огню, полностью завернувшись в огромный плащ здоровяка. Я вовсе не собиралась плакать, но пережитое за последнее время и разочарование от самой себя выливаются соленой водой наружу. Слепо смотрю на огонь, в то время, пока мои слезы сами катятся из глаз. Безмолвно поплакав, я засыпаю. Через час меня будет Инсгольдис. Я с трудом разлепляю глаза и сонно моргаю, совсем не успела отдохнуть за столь короткое время. О том, где я, остро напоминает уже более назойливая боль в груди и пустота. словно она вбирает в себя не только силы, но и веру в то, что мы одержим верх в этой неравной борьбе. «Вставай, Вара! Чуть что, сразу буди!» Мужчина ложится у огня прямо на голую землю, головой на свою котомку и молниеносно засыпает. Завидное хладнокровие. Конечно, он же инсгольдец. Усаживаюсь у ствола дерева, кутаясь в плащ. Надо сознаться, здоровяк ехидный и раздражающий, но с ним мне спокойнее. Одна я бы понятия не имела, что делать. И даже выкради я успешно артефакт со второй попытки, как поступила бы, уткнувшись в завесу. А мое время, по словам Крайстина, сильно ограничено. Мне не добраться даже до отвергнутых островов. В задумчивости смотрю на спящего инсгольца. Он сказал, что не может вернуться домой. На нем тоже проклятие. Но если тьма мешает пересечь завесу, есть и другие способы ее обогнуть. Пираты частенько захаживают в Стоунхольдс. Должно быть, его причина совсем иная. Захочет — расскажет. Не собираюсь я рыться в его голове и проблемах. Мне бы со своими справиться. Воспользовавшись тем, что мужчина спит, решаю насущные потребности. Отхожу к другому концу дерева и радуюсь хоть небольшому уединению. Вдруг меня озаряет. Примерно пересчитываю дни путешествия в уме и вспоминаю свой лунный цикл. Пора бы. Уверена, на него повлияли волнение и красная хворь. Мне стоит порадоваться. Сейчас это доставило бы мне дополнительные неудобства и весьма значительные. Я возвращаюсь к огню. Чтобы занять время, посуду, из которой мы ели, и котелок несу к реке. Усердно оттираю их песком и мою в чистой воде. Здоровяк меня накормил, а я внесу свой вклад. Немного довольная собой, снова усаживаюсь у дерева, стягиваю сапоги с уставших ног, оставляя войлочные чулки на стопах, так гораздо теплее. Им давно требуется стирка, да и прохудились немного на больших пальцах. Запасных у меня нет, остались в котомке внутри вторых сапог. Рубашка и штаны тоже далеки от чистоты и цельности. Но другой одежды у меня нет. В реке и после я думала только о том, чтобы выжить. На удивление, камни не оставили на мне крупных повреждений. Небольшие ссадины и ушибы, немного болят колени, да на правом боку стесана кожа. Заживет и так. Тратить исцеляющий амулет на такие незначительные повреждения я не стану. Оставшееся время я сижу, замерев, наблюдая за пляской языков огня. Лишь иногда выхожу из застывшего состояния, чтобы подбросить топливо в костер. «Изменилось что-нибудь? Говори, как есть, вороница!» Сонно гудит инсгольдец, когда пришло время вставать. А я только собралась его поднимать. «Здесь все по-прежнему, Крайстин. Будь у меня сомнения или мертвяки, объявись, я бы разбудила тебя», — неохотно отвечаю я, недовольная его требовательным тоном. «Я про состояние внутри тебя, Эвара». Здоровяк садится и тянется после сна. «Как ты и предупреждал, тьма растет, будто едкая зараза въелась. Она поглотит меня, если Альви не справится с ней», — дрогнувшим голосом отвечаю я. Но потом встряхиваюсь, натягиваю сапоги, встаю и скручиваюсь в разные стороны, разгоняя кровь в теле. Бережно свернув плащ, отдаю его Снежному. «Она справится, уж поверь мне, вороница», — мрачнее произносит он, забирая плащ. Следом прячет в котомку вымытую посуду и закапывает костер. «Это связано с тем, что ты не можешь преодолеть завесу?» Не удерживаюсь я от вопроса, хоть и не собиралась лезть в его дела. Опять любопытство оказалось сильнее меня. Еще более мрачный взгляд и ответное молчание четко дали понять, что спрашивать все-таки не стоило. течение дня мы дальше уходим на запад. Река уже не шумит, течет вяло, распускаясь на ручьи, которые теряются в забытом лесу. Запах леса меняется. Почва более сырая, мягко пружинит под ногами. Дальше к болотам мы рискуем промочить обувь. Не расклеились бы сапоги от постоянного окунания в воду и сырой земли. В сумерках мы делаем второй привал. От почвы то тут, то там поднимается и собирается туман. Здесь снова появились сосны. Еще редко, но это не те незнакомые мне лысые деревья с почерневшими ветвями в лесу у завесы. Спим также по очереди, по часу. Я быстро приготовлю еду. Терпи, Вара, одна ночь, и мы на месте. Снова ободряюще рычит странный изгольдец. Не понимаю я его. То он насмехается надо мной, то ведет себя как заботливый отец или старший брат, не переставая командовать. Я так и не смогла понять, почему он кажется мне знакомым. Наблюдая, как инсгольдец готовит, я полагала, что от тревоги не смогу проглотить ни ложки супа. Его наварил Крастин полный котелок. Здоровяк слопает его содержимое целиком и не заметит. Но когда принимаюсь за еду, то съедаю полную миску вкусно пахнущего супа и не отказываюсь от добавки. К мясу и кореньям инсгольдец прибавил дикий лук, найденный в лесу. Ближе к болотам тьма теряет свою власть. «Ты хорошо готовишь?» Доедаю я вторую порцию и собираю со дна миски все до крошки. «Пришлось освоить, иначе долго не протянешь. Будем на болотах, заготовлю новые припасы», — добродушно отвечает Крастин, доедая суп из котелка. «Так там есть на кого охотиться? Слышала, в зыбучих трясинах более опасно, чем во всех погиблых землях. Пытаюсь выведать я обстановку о том месте, куда мы так целенаправленно идем почти без отдыха. Мало ли что говорят. Ты узнаешь больше, когда мы доберемся до места. Хватит болтовни». Довольно резко обрывает он меня, заставив обиженно насупиться. Не очень-то и хотелось. Теперь Крастин первый укладывается на сон, чтобы ближе к ночи караулить самому. Мне же остается только дожидаться, борясь с отчаянием, исходящим волнами из дыры в груди, что продолжало расти. Когда настает мое время спать, я с головой заворачиваюсь в плащ, боль изнутри становится настолько сильна, что превращается в муку, мешающую заснуть. Ворочаюсь сбоку на бок, пытаюсь унять разъедающую меня ломоту и немного испуганно дергаюсь, чувствуя, как здоровяк укладывается позади меня. «Чшшш!» — успокаивает меня Крастин, размещая свою ладонь под ребрами. «Я знаю, каково это», — сознается он. «Спи, мелочь. Уже завтра проклятие потеряет свою силу и отпустит тебя». Мне и правда становится легче, и я позволяю разуму отключиться. «Эвара, вставай!» — сквозь пелену я слышу рычание здоровяка. «Быстро на дерево! Нежить!» Толком не очнувшись, взбираюсь на ближайшую сосну, стараясь стать невидимкой в ее ветках. Наступила ночь. Голубая луна зловеще освещает наш привал. Мои сапоги, стоящие на просушке у очага, немного в стороне от лежака, инсгольца, готового к сражению, и обступившую его нежить. Завороженно сверху смотрю, как мощными ударами полуторного меча здоровяк перерубает мертвяков одного за другим. Катятся тухлые головы, падают руки наземь. Несмотря на внушительную массу, он будто танцует со своим клинком в ярком свете зловещей луны. Когда на него бросаются одновременно 5 умертвий, я испуганно вскрикиваю и зажимаю рот рукой, а потом впервые наблюдаю за стихией ледяного мага. Головы мертвяков накрывают шары воды, Через несколько ударов сердца они превращаются в лед. Ослепшая нежить беспомощно хватается за головы, силясь снять с них шары. Бесполезно. Крайстин круглым навершием рукояти меча стучит по застывшим сферам, и те хрустом рассыпаются на мелкие льдинки вместе с черепушками. Дикие морозы Инсгольда! Не хотела бы я заиметь такого врага. Эвара, слезай, скоро и другие набегут, нам пора. Неожиданно от накатившей острой боли силы оставляют меня, и я чуть не падаю с сосны на землю. Внизу меня подхватывает здоровяк и сажает у дерева. Заделался же нянькой у беспомощной мелочи, бурчит он и приносит мои сапоги. Надевай и жуй. Порывшись в котомке, сует мне в рот непонятный пучок травы с мерзким вкусом. Это же драс-трава. Пытаюсь выплюнуть ненавистную траву. Он хочет задурманить мне мозги? Не дойдешь ты иначе, Эвара. Сейчас она как лекарство для тебя. И всегда таким была. Но жадные до удовольствий живые превратили лекарство в порок. Раздраженно гудит здоровяк. «Жуй!» Подчинившись, двигаю челюстями. Трава с болот на вкус, как порченный ягодный извар с запахом старой тряпки. На мое удивление, дурман не охватывает сознание, а у меня получается встать и даже идти дальше. Боль отступила. Лучины перетекают в часы. Река совсем исчезает, и на рассвете мы достигаем болот. Здесь все меняется так же в один миг, как и когда пересекаешь завесу, переходя из забытого леса в майоранскую тайгу. Поваленные деревья, кочки, островки земли и водная гладь. Стрекот насекомых и птиц наполняют жизнью болото. Дует слабый ветер. В зыбучих трясинах нет мертвяков, заявляет уверенно Крайстин. «Здесь обитают змеи, грызуны и птицы». На его словах раздается всплеск, и хвост змеи мелькает в зеленой мутноватой воде. «Запомни, Эвара, ты должна наступать строго туда, где была моя нога. Болота не прощают ошибок». Здоровяк достает веревку и обвязывает мою талию, а затем свою, соединяя нас. Между нами локтей 6 веревки. Последующие часы я старательно иду за Снежным, ступая в то место, откуда поднялась нога Инсгольца. Кочка, другая, коряга, пень, а здесь он шагает прямо в воду. Когда мы достигаем 3 деревянных строений на каменных сваях, я больше не в состоянии переставлять ноги. Значит, вот где живет таинственная Альвейд. Крайстин не подавал голоса, и шли мы тихо, но то ли заметив нас из окна, то ли почуяв, распахивается дверь, и на широкий помост выходит очень древняя морщинистая старуха с длинными седыми волосами. Почтенный возраст не отнял у нее подвижность и не согнул в дугу. Бабулька бодро шагает к своему краю помоста, вперивая в меня проницательные ведьминые ярко-зеленые глаза. «Я знала, что ты не подведешь, Крас!» расплывается в улыбке она, демонстрируя сохранившиеся зубы. «Ты привел ее!» «Земля уходит у меня из-под ног!» Неужели я снова вляпалась?